История 91. Не кнутом, а пряником. Сын моего знакомого получил первую двойку в школе. Я сильно удивился, когда узнал, что сделал мой знакомый и как его наказал. Никогда не догадаетесь. Мой знакомый и его жена взяли ребенка и отвели его в очень хороший детский ресторан. Накормили праздничным ужином, а в конце ужина подарили крутую машинку на пульте управления. Ребенок был счастлив, и родители были счастливы и весело улыбались весь вечер. Они вообще его никак не наказали, а наоборот, всячески подбадривали и хвалили. На первый взгляд может показаться, что это вредное поведение. Ребенок получил плохую оценку, значит, надо его наказать, чтобы он больше не получал плохих оценок. А поощрение плохих оценок ни к чему хорошему не приводит. На самом деле вредное поведение — это злобно наказывать ребенка за плохие оценки. Это и есть дурная проблема советского воспитания, когда родители жестоко наказывали ребенка за плохие оценки. Лишали всего, били, говорили обидные слова, которые разламывали психику. Целое поколение так делало, ошибочно полагая, что это лучшая модель воспитания, в результате чего у ребенка возникало постоянное чувство вины, синдром хорошего ребенка, неуверенность в себе, внутренние конфликты, ненависть к миру и с десяток других детских травм. Школа закончится. Институт закончится. И дальше оценки никому и никогда не понадобятся. А вот проблемы с психикой и личностью останутся. Особенно если его ругали за те предметы, которые ребенку никогда в жизни не пригодятся. Помните мою историю про красные и зеленые цвета в тетрадке по математике? Оценка в школе или институте — это один из самых сомнительных критериев в оценке личности человека и его развития. Максимально необъективный. Особенно если у ребенка нет внутреннего интереса к предмету, если предмет не пригодится в жизни и если учитель недолюбливает ребенка. Понятно, что лучше хорошо учиться в школе, чем плохо. Но хорошая учеба и стимулирование интереса не должны проходить через наказание за плохие оценки. Объяснить, зачем нужен в жизни предмет, вдохновить ребенка на старание и прилежность, научить не принимать близко к сердцу оценки, поощрять развитие в тех предметах, которые нравятся — вот что важно. Поэтому родители в этой истории поступили совершенно правильно. Они убрали оценочный механизм из воспитания своего ребенка и стали использовать другие методы привлечения интереса к учебе. Не отругали, а объяснили и вдохновили ребенка стараться. Что ребенок и сделал. Дальше он стал лучше учиться по этому предмету без всяких пинков и упреков. И больше не получал плохих оценок.